солнце поползло вниз. Билов, выпивший, осмелел и потребовал, чтобы Васька подыграл ему. Стал петь романс собственного сочинения. В кобуре моего револьвера я нашел два увядших цветка. И видение дальнего лета я в них с тайной надеждой искал. Вася пришел в восторг, и Билов еще стал петь. Глеб заснул, Юля ушел купаться. Васька очнулся первым. Недоеденный баран почернел за ночь и скрючился на вертеле. Билов, свернувшийся в комок, спал тут же на песке. А остальных видно не было. Васька окунулся в неуютную речку и попробовал грызануть барана, но раздумал и побрел на берег разыскивать остальных. Глеб лежал как убитый. Уткнутая в песок голова и раскиданные руки на берегу, а все остальное, начиная с груди, тихо мокло в желтых водах Сарысу. Кошма была расстелена в двух шагах от берега, но до нее Глеб не дошел. Юля, слава богу, спал по всем правилам. Васька вернулся на островок, налил себе холодного чаю. «И мне!» — умирающим голосом пробасил Билов, не меняя позы и не отрывая глаза. «Шерсть в животе! Остальные как?» «Целы!» «Не выжить!» — сосредоточенно произнес Билов. «Лопнет дыня!» На горизонте вспенилась пыль. Пыль разрасталась, ползла к ним и обратилась в машину. Из-за руля вылезла Зинка. Прошла вброд на остров, пересчитала всех. Живы? Ну и слава богу. «Денюшки тю-тю, головка бобо», — пожаловался Васька. «Все?» — нестрого спросила Зинка. «Все», — уверенно тряхнул головой Билов. «До Москвы теперь посуху», — добавил Васька. Юлька с Биловым сворачивали брезент и кошму. «Глеб, иди сюда!» — Зинка отворила дверцу. «Подожди!» — пробормотал он и побрел к пепелищу. «Ты чего?» — крикнул Васька. «Кеда нету!» Действительно, Глеб кружил по острову в одном кеде. «Река унесла!» Покачиваясь, рассуждал он и разводил руками. «Ладно», — крикнула Зинка, — «купим новое». И добавила тихо: «Господи, все не как у людей». Глеб в последний раз оглядел островок и, прижигаясь босой ногой о раскаленный песок, засеменил к машине. Читал Валерий Стельмащук.